Вскоре мое разморенное сознание потревожил шелестящий шепот. «Викентий, вынь подзорную трубу, вынь водку, греки прикатили!» Я разлепил веки и увидел, как неприлично толстая гражданка наклонилась к дремавшему молодому человеку, из впадины ее рыхлой творожного цвета груди отлепился тяжелый серебряный крест и повис на литой корабельной цепи. Еще в ночном автобусе я невольно слышал ее разговор с молодым спутником, то ли братом, то ли сыном, из которого понял, что гражданка работает в Рязани, в комиссионном магазине, и что черти понесли ее в этот Израиль, когда подступает летний сезон, и народ понесет на комиссию разное добро, чтобы сколотить деньжат перед отпуском, а она должна ехать куда-то в гости. И дернуло же того баламута жениться на еврейке и свалить в Израиль, будто в Рязани не было своих девок. Тогда я с трудом подавил смех, представив, какую задачу задал свой нравный баламут всему рязанскому семейству. Молодой человек по имени Викентий принялся тормошить баул, извлекая похожий на черного краба бинокль, любительскую подзорную трубу, фотоаппарат и бутылку водки. Все это он передал пухлой гражданке, которая с завидной легкостью поднялась из плетеного кресла. Греки стояли у ограды нашего загончика и повторяли с четкой последовательностью: «Водка, часы, вещи, Горбачев, матрешка, Раиса». Да еще одно коротенькое общеобразовательное слово. И вскоре торги развернулись вовсю. «Ты гляди сюда!» — распалялась гражданка из Рязани. «Сюда взгляни!» Она вертела подзорную трубу перед носом пожилого грека. «Тут все большое!» Свободной рукой гражданка тянулась к далекому небу, помечая величину изображения. «А с этой стороны...» «Все маленькое-маленькое!» Она переворачивала трубу. «Это значит, все исправно, никакой поломки, никакого обмана!» Грек с одобрением смотрел на живые холмы ее груди и, не совладав с собой, тронул пальцем крест на корабельной цепи, проникаясь жаром пышного тела светловолосой купчихи. Та, с предельно доступным ей кокетством, похлопала грека по нахальной руке, в то же время рисуя в воздухе цифры, которыми оценивала трубу, водку и бинокль. Но мне не удалось до конца просмотреть торги. Отвлек чей-то возмущенный голос. Я скосил глаза. Возмущалась пожилая женщина с аскетично высокомерным лицом. Гладкие волосы рисовали совершенную по форме голову, пряча маленькие уши с каплями жемчуга в мочках. Господи! Сколько можно позорить Россию? Я возразил из окаянства, ибо и мне эта сцена торговли с киприотами была чем-то неприятна. Я сказал, что виновата система, которая толкает людей на спекуляцию, вручая на дальнюю дорогу какие-то жалкие гроши. «Но ведь я не торгую!» — поджала губы женщина. «И вы тоже?» Вскоре я узнал, что женщина направляется в Иерусалим к своей тетке, настоятельнице православного храма святой Анны. Тетку, дочь царского полковника Кривошеева, вывезли в Палестину из Крыма трехлетней девочкой. И вот теперь, разыскав через Красный Крест московских родичей, тетка-монахиня пригласила племянницу погостить. «Какие же разные люди эти мои попутчики!» — подумал я. «Интересно, что влечет на землю обетованную того молодого человека с рюкзаком и клеткой для птиц, в которой скучает сиамский кот? Или старика на костылях с таким славным, кротким лицом? Или семейство грузинских евреев, что азартно распалясь теснили греков все той же водкой и электрическим самоваром?» Первой после торгов воротилась громоздкая гражданка. Широкое лицо, цвета ранней свеклы, истекало обильным потом. «Во! Надул меня!» — «Греческая морда», — бормотала она, не вдаваясь в подробности и пряча какие-то деньги. «А все эти», — повела она подбородком в сторону голдящих грузинских евреев, — «ведь видят, что я обрабатываю клиента, нет, влезли. Но и народец, конечно, их вон сколько». И, повернувшись к Викентию, добавила: «А ты что? Куда умотал-то? Одну меня оставил?» Викентий морщил лоб. «А что я мог? Их вон сколько!» И, наклонившись ко мне, Викентий поспешил поделиться чем-то волнующим. «Подумать только, по всей улице стоят автомобили, и почти у всех опущены стекла, ключи зажигания торчат, и никого. Неужто не боятся, что угонят?» Молодой человек смотрел на меня потрясенным взглядом. «Куда же угонять?» — ответил я. «Остров же! Угонять куда? Остров Кипр?» В ожидании вечернего рейса парома я, оставив вещи на попечении племянницы-настоятельницы, отправился бродить по Лимассоле, по ровным улочкам, зашпаклеванным маленькими магазинчиками. Я шел вдоль порта, по дороге между редкими оливковыми деревьями. Упругий ветер перебирал их узкие твердые листья. Местами пышная алепская сосна топорщила пыльные иглы, но в целом пейзаж казался безжизненным, пустынным, необжитым. Кто только не бродил по этим местам в стародавние времена. Ассирийцы, хетты, египтяне. Многие покуражились на теплом острове. Даже англичане уже в наше время предъявляли право на остров. Англичане настолько освоились, что в победном 45-м разместили на острове концентрационные лагеря, куда сгоняли десятки тысяч евреев. Славный британский флот перехватывал хилые зафрахтованные суденышки, капитаны которых брались доставить из европейского ада чудом уцелевших людей в Палестину. Свои действия доблестные сыны Альбиона оправдывали ответственностью перед Лигой наций, вручившей в 1920 году мандат на установление в Палестине национального еврейского государства. Но так как Палестина, дескать, не может абсорбировать сразу большое количество людей, то поток, что так резко возник после Второй мировой войны, надо регулировать с помощью концентрационных лагерей. На самом же деле, Британия заигрывала перед арабами, рассчитывая на нефтяные реки, ведь именно в армиях арабских стран англичане служили инструкторами и консультантами. Сэр Эрнст Бевин, министр иностранных дел Британии, знал свое дело. Весь мир потрясла драматическая история маленького обезоруженного суденышка под названием «Эксодус», против которого Британия выставила первоклассные военные корабли. Измученное штормами, полузатопленное, суденышко было силой возвращено в залитую страданиями Европу. И сейчас я старался найти останки тех далеких резерваций. Наверняка лагеря размещались где-то здесь, у моря, в песках. Но лишь чахлые кустарники винограда с зелеными по весне побегами останавливали мой взор. Время все стерло. Из 9 миллионов евреев, живущих в Европе, погибло в те годы около 6 миллионов. Погибла треть всего еврейского населения мира, и последние из них, уже после войны, видели остывающими глазами это знойное в полуденном солнце небо Кипра.